Стоя на пороге, человечек с удивлением оглядывал пришельца. Вдруг за спиной послышались чьи-то шаги. Обернувшись, мальчик увидел, что его окружили такие же, как хозяин дома, карлики. Тишину нарушил один из них. «Кто ты и для чего проник на нашу территорию?» Ордель взглянул на своего спутника и смело ответил. «Мы прибыли сюда изучать жизнь драконов. Но, похоже, они здесь не живут. Извините, мы ошиблись и уже уходим». «Вы прибыли в туманный мир, и ты не ошибся. Драконы здесь действительно водятся. Но мне интересно, как мог ты подружиться с туманным владыкой? Владыки живут в нашем мире, но обычно мы их не видим». Услышав о драконах, Ордель оживился. «Меня отправила сюда одна колдунья», — сообщил он. «И она же попросила владыку меня охранять. А где можно найти драконов?» «Драконы — священные существа, и я не уверен, что они захотят, чтобы кто-то изучал их жизнь, тем более чужак. Но если тебе это так нужно, пусть твой друг-владыка отведет тебя к месту их обитания», — сказал карлик. Ордель покосился на владыку. Тот не подавал никаких признаков жизни, словно речь шла не о нем. Вокруг него в тумане кружились дракончики. «Ты отведешь меня к драконам?» – настойчиво спросил юноша. Ждать ответа пришлось долго. Когда терпение Орделя закончилось, владыка произнес. «Я не знаю, где живут драконы, и я никогда здесь не был. Меня создали великие маги, наделив только частью возможностей настоящего туманного владыки». Удивлению всех присутствующих не было предела. И тогда заговорил главный карлик. «Меня зовут Горд, и я вместе со своим народом рад приветствовать гостей. Оставайтесь с нами и живите сколько хотите. Думаю, чинить беспорядки вы не будете». После дружеского приветствия все разошлись. Ордель же решил немного прогуляться, чтобы обследовать местность. К нему подошел Горд. «Я не знаю, чем отличается твой туманный владыка от настоящего, но имей в виду, если выпустить дракончиков из туманного кольца, окружающего владыку, они приведут тебя к большим драконам. Только связываться с ними опасно», — предостерег карлик и исчез. Вокруг было довольно пустынно, лишь кустарник да сухая трава. Местные жители спрятались, видимо, боясь чужаков. Через какое-то время из домов вышли женщины. Они были очень маленького роста, и, вероятно, как раз одну из них Ордель и принял на болоте за ребенка. Женщины что-то искали в траве. Они часто наклонялись и выкапывали из земли какие-то растения. Вдруг одна из них, самая молодая, почти девочка, подошла к Ордалю и спросила. «А это правда, что ты из другого мира? И как там живется? А вот я никогда нигде не была». «Да, правда», — отвечал ей Ордаль. «Я сейчас живу в одной картине, а сюда меня отправила одна колдунья. Она хочет, чтобы я принес ей яйца дракона. Только ума не приложу, как это сделать? Ведь драконов-то я так и не нашел». «Как интересно! А я тоже иногда путешествую по картинам. Если хочешь, можем в следующий раз сделать это вместе. Давай знакомиться. Я Нюй. А кто ты?» «Меня зовут Ордель. Я с радостью отправлюсь с тобой. Только сначала мне нужно добыть драконье яйцо». «Хорошо, я буду тебя ждать. Ты сможешь найти меня в деревне», — сказала Нюй и медленно ушла прочь.